кто мог это сделать. Мэф и Тиранда были шокированы происходящим. Странная композиция на постаменте вместо уничтоженных статуй богов, непонятные надписи на стенах, сделанные на кусках странной материи и прилепленные на стены с помощью печатей. И только Иллидан был доволен, что у кого-то смелости хватило высказать идею послать диких богов в известное место. Кто бы это ни сделал, но я думаю, мы с ними подружимся. Я знаю, кто это был. Это символ Сви. А здесь, похоже, перечислены их претензии к диким богам. Здесь надписи на Дарнасском. Где? Все подошли к стене за алтарем. Там был прибит свиток со списком прегрешений Кинариуса. Его и других диких богов обвиняли в безответственном создании народов зверолюдей, тирании, создании религии для эксплуатации народа ночных эльфов обманным путем, в угнетении и вредительстве народу ночных эльфов. Далее расписывалось, как именно дикие боги воспользовались кризисом власти в империи Калдареев после окончания войны древних, чтобы установить вместо нее теократическую тиранию, где каждого несогласного можно бросить в тюрьму и сгноить. Мне эти сови уже нравятся тем, как быстро они разобрались в вопросе. Похоже, с ними можно иметь дело, Иллидан, но они тут такого наворотили. Голос бывшей жрицы был неуверенным. Тиранда, это в тебе обида говорит. А ведь по сути вы с Малфурионом оказались выброшены на обочину, как только попробовали воззвать к голосу разума. Вот только дикие боги чихать хотели на этот голос разума. Им лишь бы не прекращался поток жизненной энергии, что поддерживает их существование. Тут внезапно стукнул посохом о камни пола Малфурион. Лицо верховного друида перекосило такая злость, что ауру ярости почувствовали все присутствующие. Ну и дурак же я. Ты наконец это признал, братец. Не ожидал от тебя такого. Иллидан, ты просто не понимаешь, потому что никогда в изумрудном сне не был. У этого измерения есть своя хозяйка, зеленая дракона Аспектизера. Вот только за 10 000 лет я ни разу ее там не видел. И никто из друидов не видел. Ночные эльфы стояли и хлопали глазами, явно не понимая тонкостей пребывания друидов в изумрудном сне. Да как же вы не поймете, я говорю о том, что там, где пребывали наши тела и души и что выдавалось за изумрудный сон, я никогда не встречался с хозяйкой этого плана, да даже с другими зелеными драконами, которые его населяют, хотя даже с друидами-волками пересекался пару раз. Иллидан первым догадался, о чем ему толкует брат, и демонические глаза охотника на демонов начали разгораться огнем с такой силой, что пламя выплеснулось через повязку. «Ты хочешь сказать, что место вашего пребывания может быть и не изумрудным сном? Я сам не пойму. Мне ни с чем сравнивать, просто потому, что не знаю, как он должен выглядеть. Я мог оттуда наблюдать за реальным миром, но всю последнюю 1000 лет я словно оказался в одиночестве. А еще внутри мне все чаще хотелось принять звериный облик и спокойно пастись на лугу». Иллидан еще раз обернулся на описание того, как сови, будучи совершенно чужими для этого мира существами, быстро и без затей разобрались в политической ситуации у Калдареев. Это пугало, но не тем, что его народ оказалось так просто вычислить, а тем, что ночные эльфы настолько деградировали, что чужие народы с легкостью предсказывают их мотивы и действия. «Малфурион, я говорил тебе, что ты – олень. Ах да, 100 раз уже. Значит, повторю еще раз. Малфурион, ты – даже не олень, а тупая совуха. Тиранда, это тебя тоже касается. Ну что, не знаю как вы, а я точно готов сотрудничать с Сви. Впервые в жизни мне стыдно за свою расовую принадлежность. Это позор просто. Империя, что правила огромным материком, всем указывала, что делать и была в свое время самой передовой, скатилась к кучке жалких религиозных дикарей, живущих в симбиозе с деревьями и занимающихся всякой ерундой во славу диких богов. И тут Иллидан замолчал, уставившись за спины своей семьи. Просто он первым заметил присутствие чужаков. Услышав пощелкивание железных когтей, и остальные повернулись на этот звук. В здание храма зашли, быстро перебирая конечностями, 3 железных создания. Более всего они походили на крабов или пауков. Вот только пауки и крабы не бывают металлическими и знаков Сови на себе не несут. А эти не просто несли на себе красный символ Сови, который немедленно узнал Малфурион, но и вооружены были куда как лучше, чем те железные создания Сови, которых он видел во сне. Это что за монстры? Надо полагать, это те железные создания Сови, которые я видел, находясь в спячке. А нам что делать? Мэф и Найша встали в позу, загородив собой остальных, готовые сорваться в атаку. Впрочем, железные монстрики мгновенно перенацелились на них, как представляющих наибольшую угрозу. Три создания издавали щелкающие звуки. Судя по всему, они так общаются. Для начала убрать оружие. Я видел, как этим малюткам на один зуб большинство разумных существ. Тем более, что эти ребятки тут похоже не одни. Я чувствую присутствие в округе как минимум стаи странных созданий. Стаи. Вместо ответа в древние руины храма диких богов явились странные создания. Чем-то они напоминали лесных волков, вот только у тех не бывает железных лап и брони с символом Сви. Это что за твари? Эльфиек явление жутких полуметаллических полуживых созданий весьма впечатлило, и не сказать, что это знакомство было приятно. Даже пылающий легион так филигранно не владеет способами замены конечностей и частей тела на артефакты. Создается впечатление, что Сви скрестили механическое существо и волка. И тут снаружи раздался медвежий рев. Все создания Сви тут же выстроились двумя группами, показывая, что ночные эльфы должны идти между ними. Полсотни колдреев переглянулись, но выбора особо не было, сами к Сви решили сбежать от тирании Кинариуса. Так что придется подчиниться требованиям этих странных существ, что служат не менее странным людям. Ох, совуху об пень, какого демона! Снаружи их ждали трое медведей, но каких? Один был таким огромным, что просто самим своим видом внушал опасения. Похоже, Сви умудрились поработать не только над волками, но и других животных поставить себе на службу. Похоже, эти создания в достаточной мере разумные. Брат, я не удивлюсь, что большую часть их разума обеспечивают железки у них в головах. Возможно, Иллидан, что ты прав. Два более мелких медведя оказались закованы в броню не так жестко, как их крупный сородич, которого покрывало нечто похожее на кольчугу. Белая тигрица Тиранды попробовала рыкнуть на огромного медведя, на что тот взревел так, что колдарай попросту попадали, оглушенные грозным ревом огромного бронированного монстра Сви. Тиранда, держи свою кошку на поводке. Демона ему в печень. Я почти оглохла. Мэф начала ругаться, ибо ей досталось больше всех от громового рева. Правда, хуже всем пришлось Иллидану, которого два медведя поменьше взяли на караул и дали понять, что ему лучше не выделываться и идти под конвоем. Чего это они? Ну, единственное, что тебя отличает от нас, это глаза демона, так что похоже, эти медведи научены чувствовать запах скверны. Впрочем, остальной отряд тоже взяли в кольцо и повели под конвоем куда-то через лес. Волкоград. От одного только упоминания запретного в кругу ученых слова «магия» у них начинается такая головная боль и бугурт, что кажется, будто лучше в Бога уверовать, нежели в этой чертовщине разбираться. Однако делать нечего, кроме ученых никто этим заниматься не будет, да и не всегда все так плохо, как кажется, можно было бы сказать, но мир Азерота, будто видя таких упорных рационализаторов и людей мысли, пытается сломить их дух новой неведомой ранее фигней. Мало им такого непонятного пока фактора, как магия, так выяснилось, совершенно случайно, когда один нерадивый вор под заклятиями невидимости и отвода глаз попытался спереть обработанный мифрил и неожиданно при соприкосновении с ним развеял свою магию. С происшествием долго разбирались, пока кто-то не догадался проверить саму руду и неожиданно выяснилось, что это называть мифрилом нельзя. Абсолютно неизвестная ранее руда, которая не пойми откуда появилась. Шумиха поднялась знатная, учитывая паранойю КГБ в адрес всего магического. Долгие разбирательства и мигрень ученых помогли найти ответ. Выяснилось, что из-за действия машины времени часть многих ранее привычных и не совсем минералов стала менять свойства и преобразовываться. Особенно ярко метаморфозы проявились на магических рудах в определенных точках местности. Раньше, они являлись великолепными проводниками магии и были полезны в основном волшебникам и их же собратьям по цеху. Теперь же, руда, что ранее должна была проводить магию, то ли пожирает ее, то ли развеивает, то ли еще хрен пойми что. Но эффект понятен, и в нынешних реалиях очень полезен. Правда, никто не решился делать хоть сколько бы то ни было серьезного упора на само открытие, пока нет более фундаментальных исследований в данной области. Но и отказываться от столь щедрого дара глупо. Правда, придется сейчас всем дружно выяснять, не попал ли новый минерал в подарки, поскольку вреда они могут принести немерено. Ну, а пока, люди в форме, проверяют каждый гвоздик, инженеры и ученые пытаются найти применение открытию. Первичные магогеологические исследования давали только приблизительную карту появления новой руды. А такой ценный ресурс следовало поставить на строгий учет. А я говорю, опасно пока в открытую использовать ее, тем более, нам неизвестно, сколько у нас вообще есть новой руды под кодовым названием Двимерит. Поэтому надо максимально рационально использовать то, что мы имеем. Из того, что у нас есть, можно максимум снабдить несколько спецрот, что будут наподобие истребителей всякой магической фигни. Нет, наши территории постоянно расширяются, а значит такие роты смогут действовать постфактум, а это никуда не годится. Предлагаю более расточительный, но в наших условиях самый оптимальный вариант. Перемолоть руду в пыли на мелкие фрагменты и проводить эксперименты с возможными наполнением или смешением такой пыли с чем-нибудь, чтобы у каждого взвода были спецгранаты или дымовые шашки, что создавали бы заслон против магии. Несколько недель спустя – испытательный полигон. На полигоне присутствовали не только люди из военной комиссии, но и разнообразные маги, задача которых – использовать заклинания и по итогам испытаний дать свою оценку новым изделиям. Ну и кроме того, сюда набилось много военных и ученых, которые по смежным направлениям работают. Первым испытательным образцом шли дымовые шашки с разным процентным содержанием двимеритовой пыли и различных особых примесей. Вот выдергивается чека и шашка, брошенная матерым воякой, летит плавной дугой и приземляется прямо перед мишенью. Срабатывает небольшой механизм подброса шашки, ради большей эффективности она подпрыгивает на метр с последующей детонацией, покрывая темно-серебристым облаком пространство перед мишенью на добрые 5 метров. Заранее подготовленный маг выпускает стандартный огненный шар, который теоретически должен спалить мишень. Однако, стоило огненному шару начать входить в дым от шашки, как он стал таять на глазах, и по итогу в мишень врезается жиденькое пламя, которое было на последнем издыхании, таким только сухую солому поджигать, не более. Данный результат был предсказуем, и поэтому маг продолжил запускать огненные шары один за другим, на исчерпание своего запаса маны. Спустя еще 10 заклинаний облако значительно развеялось и начало пропускать достаточный урон по мишени. Маг тут же остановился, а комиссия занесла в протоколы испытаний результат. Далее шашку этого образца стали проверять на прочность другими видами магии. Все результаты тщательно записывались. Что-то проходило хуже, что-то лучше, но ни одно заклинание с первого удара не преодолело дымовой барьер. Только заклинания школы воздуха могли быстрее помочь разрушить облако, но даже запитанные маной под завязку воздушные кулаки не наносили мишени критический урон. Потом последовал еще десяток разных двимеритовых шашек, что отличались между собой. Самой выделяющейся оказался состав с примесями ферромагнетика. Такая шашка хоть и создавала менее устойчивое облако, зато очень агрессивно разрушала заклинания. Самый странный результат показала шашка, созданная молодым специалистом Аникеем Стариковым. Облако от такой шашки оставалось висеть очень и очень долго, но, к сожалению, оно только ослабляло стихийные заклинания, хотя с другой стороны, она показала себя сверхэффективной против проклятий и тому подобной магии, поскольку не имея физического воплощения, такая магия не могла даже при сильной подпитке преодолеть нерушимый барьер, уже не говоря о том, что такая шашка давала самое большое покрытие в 25 метров. Далее, шли уже более натурные испытания. К примеру, заменили состав динамической защиты танка на иной с примесью двимеритовой пыли. Такая защита в пассивной форме давала высокую сопротивляемость проклятиям, а в активной могла спасти танк от парочки смертельных заклинаний, что должны были бы разметать машину на клочки на многие метры вокруг. Одной из самых необычных новинок стали фары, сделанные с примесями двимерита. Свет от таких фар хоть никак и не вредил магам или магии, но теперь позволял невооруженным взглядом увидеть неосязаемое, магию. То есть, увидеть активные руны или раскрыть невидимку, или заметить завихрение магии рядом с активным ее источником. Никому не надо объяснять, сколь востребована будет новинка. Представители многих ведомств уже написали заявки на выпуск и поставку такого оборудования. По результатам испытания, средства с применением двимерита были одобрены и рекомендованы к использованию, поскольку они давали шанс даже не готовым к противостоянию с магией и магическими тварями взводом хотя бы отступить, а может быть и захватить инициативу. И в отличие от артефактных насадок давали шанс не только атаковать в ответ, но и защититься в ровном поле от любой неожиданной магической напасти. Примечание к части.

как отгремели две войны с орками, местность вокруг темного портала, что ранее была болотами, высушилась под воздействием скверны и стала каменистой пустыней, наполненной магическими аномалиями, безумными аграми, дикими демонами и свет только ведает чем еще. Эрихтон Свампир, почетный член Лиги Исследователей, отчаянный воздушный корсар и прочие куда менее громкие титулы, а по совместительству и доверенное лицо короля Штормвинда Вариана Ринна, внимательно рассматривал местность, лежащую под днищем его дирижабля. «Будь проклята эта мертвая пустошь! Уже неделю я летаю над ней, но ничего интересного обнаружено не было». Король Вариан приказал ему пойти в неизвестность и разыскать хоть что-нибудь для пользы Альянса. Вот и наматывать круги поисков небесный корсар решил от места проникновения в мир орков. Мертвая земля под ним ничего путного не могла принести, но это только на первый взгляд. Если выследить какого-нибудь крупного демона, что поселились в этих жутких местах, и разбомбить его на ингредиенты, то можно будет смягчить гнев короля. Да, пожалуй, именно гневом можно назвать состояние короля после последнего собрания лидеров Альянса. Вариан Ринн и без того не самый легкий в общении человек, а тут он еще был и злой как демон. Эрихтон не решился спорить с монархом на этот счет, ибо в таком состоянии что-то доказывать королю было смертоубийственной затеей. Во всяком случае провести неделю в темнице, когда можно потратить это время для большей пользы, не входило в планы корсара. «Вижу демонов на 5 часов. Удаление 10 лиг». Эрихтон невольно присвистнул. 10 лиг – это почти на границе с перевалом, ведущим на Краснобережье. Там такая глушь, что никому и не снилось. То место и до войны никто не решался исследовать, а уж после войны на побережье гнездились жутковатые создания, порожденные мутациями скверны. Курс на этих демонов. Шевелитесь, не топыри. Подобно тому, как капитаны кораблей обзывали крысами неугодных им, небесные корсары любили ругать подчиненных соответствующим аналогом. Крупный отряд демонов, это же сколько можно раздобыть редких ингредиентов, зарядить картечные бомбы, ублюдки. Летающий бриг взревел магическими движками и, набирая скорость, понесся к месту, где были замечены демоны. А демоны, похоже, заметили их приближение, так как в сторону подлетающего воздушного судна полетели зеленые сгустки магии скверны. «Запускайте качели». Качелями назывался весьма рисковый трюк, когда воздушный корабль делал резкий рывок на один борт, выставляя орудия в сторону земли. Специальный магический артефакт воздушных корсаров громыхнул, отклоняя корпус почти на 45 градусов. Едва только дула пушек стали отклоняться на демонов, как были активированы запалы, так что по демонам ударили тяжелые ядра и книпеля. С десяток тварей просто были превращены в куски мяса. «Заходи другим бортом. Орудие левого борта на перезарядку». Воздушный корабль начал выписывать восьмерку. Команда резво скакала по палубам шустрыми белочками. «Сбросить бомбы». Цветки взрывов расцвели среди демонов, нашпиговывая тела тварей множеством осколков. И в этот момент выяснилось, что у демонов есть чем ответить. Внизу что-то бахнуло, и один из 4 двигателей брига превратился в воспоминание. Конечно, у Эрихтона на такой случай были запасные детали, чтобы можно было собрать эрзац-движок и дотянуть как-нибудь до крепости на перевале, что отделяло эту территорию от остального Азерота, но не во время боя этим заниматься, тем более, что приборы управления тоже пошли в разнос. Огромный дирижабль Брик начал падать в замедленном спиральном штопоре. Эрихтон успел только прокричать предупреждение о жесткой посадке, как корпус воздушного корабля пропахал ряды демонов и остановился, налетев на скалу, попутно размазав главную угрозу. От удара бравый воздушный корсар перелетел через половину палубы, но смог отделаться легким испугом. Приготовиться к бою. Какими правдами и неправдами удалось добыть гномьи мушкеты, это большой вопрос, только матросы быстро вооружились и встретили первых штурмующих упавший дирижабль демонов выстрелами на прямой дистанции. 5 демонов были попросту расстреляны как в тире, еще с десяток были серьезно ранены, но остальные смогли бы добраться до матросов, когда нечисть отвлеклась на звук рога. Кто бы это ни был, но демоны посчитали его большей угрозой, чем моряков с упавшего дирижабля. «Командир, что нам делать?» — стрелять демонам в спины и молиться свету. Моряки именно так и поступили. Да и были ли у них другие шансы спастись? Конечно, бортовой маг мог телепортироваться отсюда, но всех ему даже с весьма емким амулетом маны не вытянуть. А между тем выжило почти 150 демонов из изначального отряда. Рихтон клял себя за самонадеянность. Ведь кто мог предполагать, что у твари из преисподней окажутся в наличии демоны-механики? О, с этими тварями довелось встретиться Альянсу во время Первой войны. Именно они смогли предрешить исход победы Орды. Именно эти жуткие монстры помогли в свое время пробить оркам ворота Штормвинда. По крайней мере, я смог ликвидировать серьезную угрозу для королевства. Вариан меня точно золотом осыпет за такое. Главное теперь свалить отсюда с головой демона-механика. Приказав парочке матросов заняться поисками головы, Рихтон повел своих людей в атаку на демонов, на которых набежали весьма необычные противники. Четыре руки, четыре ноги, странные доспехи из непонятного материала и просто невероятная ярость при атаке на демонов. Дион Грасиас. И было отчего вас звать к свету, ибо отряд странных существ слитным движением воспользовался глефами и клинками, чтобы превратить демонов в кровавые брызги. С яростным кличем неизвестные существа попросту заработали мельницами войны в этой свалке. Подобный эффект могли произвести разве что рыцарские отряды с артефактами света. Стреляйте по демонам. Зажатые с двух сторон демоны оказались в ловушке и решили все же подороже продать свои жизни, кинувшись на неизвестных. Именно неизвестные и поставили точку в этом сражении, за полчаса порубив в капусту всю нечисть. И тут две группы застыли друг напротив друга, понимая даже, что в процессе битвы слегка даже смешали свои ряды. «Вы кто такие?» Как это ни странно, но неизвестные поняли вопрос Рихтона. Их главарь снял с себя шлем в форме головы сокола и под ним оказался кошаком. Да несколько необычная кошачья морда внимательно смотрела на человека. «Я, Кнумар Хуинабар, а это мои воины. Некогда наш народ назывался Толвирами, но те времена давно прошли. Мы потомки Толвиров, Лиграны, и мы служим свету». В качестве доказательства Уинабар тут же применил на своих воинов массовое исцеление, которое подействовало и на людей. «Я, Рихтон Свампир, доверенное лицо короля Вариана Ринна. Мы из королевства Штормвинд к северу от этих земель, и мы ищем союзников. В мир проникли новые пришельцы. Что? Новые мерзавцы посмели осквернять этот мир своим присутствием. Поговаривают, что они смогли завладеть наследием титанов. Это точно. Проклятие. Пока мы занимались охраной нашего города, построенного еще титанами, в другом месте произошла катастрофа. Вы помогли нам, а мы поможем вам. Знакомо ли вам заклинание телепортации? Республика Хиллсбрат. Франциско Рью после того заседания лидеров Альянса, где король Теринос объявил о выводе войск Лордерана из республики, понял, что надо действовать решительно, не дожидаясь помощи от соседей. Для начала он велел собрать ополчение и распределил между отрядами своих толковых офицеров, чтобы обучать вчерашних крестьян не тупо вилами тыкать во врага, а хоть что-то большее, чем один удар. Не сегодня, так завтра возможна война на территории республики, а у них ни хрена нет армии. А тут еще и разведчики доложили о том, что в республику проникло несколько банд нежити. Случилась, правда, небольшая помощь от дружины магов из близкого к границам с Кирентор поселения Амбермилл. Они уничтожили одну из банд нежити. А вот с помощью из Штормвинда случилась оказия. Нет, несколько бахвалящихся своей удалью баронских дружин прибыло на берега Хиллсбрада по морю, благо флот княжества помог в этом. Вот только толку от этих дружин не получилось совсем. Нежить не стала рассусоливать и попросту заманила баронские дружины в ловушки и уничтожила их всех, заодно пополнив свою численность. Только половине дружинников из третьей дружины вместе с молодым сыном одного из баронов удалось выскользнуть из ловушки и теперь встать на охране Торринмилла. За что на наши головы такая напасть? Пришлось бургомистру Южнобережья воспользоваться советом короля Теринаса и направить на руины Хиллсбрада своего посла к самопровозглашенному королю Лограшу. Огр ответил мгновенным согласием. Подробности такого быстрого согласия получили закономерное объяснение, когда Логрош с остатками своей некогда огромной банды явился в Южнобережье. Теперь от всей банды осталось только 300 огров и примерно 20 их детей. Твоя хотел договориться с нами. И вот мы пришли. Бургомистр впервые увидел своими глазами давнего возмутителя спокойствия. В данном случае перед ним оказался явный мутант, который отличался внешним видом агромага, но при этом имел комплекцию вожака. На аквамариновой коже гиганта наблюдались белые узоры, его глаза сверкали красными раскаленными углями из-за регулярного использования магии крови. Ну и еще на рогах обеих голов были видны язычки пламени, что свидетельствовало о том, что этот вожак агров силен в магии огня и крови. Это было необычно для вожака агров. «Я так понимаю, у нас появился общий враг. Нежить сильно потрепала вас». Огр согласно сжал кулаки. «Всю мелочь у нас мертвяки побили. Детей хоть спасти удалось». Огр-король махнул рукой в сторону женщин-агров, которые держали в руках свертки с младенцами. Только сейчас бургомистр понял, что же это такое. Пускай это были дети агров, но у правителя Южнобережья тут же возникли мысли насчет этих детей. «Слуги, живее позовите сиделок. У нас здесь дети. Нужно, наверное, молоко и прочие детские вещи. Пеленки там, еще что там детям нужно». Франциско Рью мало что понимал в уходе за детьми, но совершенно справедливо рассудил, что им нужны забота, еда и теплые пеленки. «Уважаемый Логрош, предлагаю вам для начала поужинать, а завтра займемся обсуждением плана того, что можно сделать с нежитью. Волкоград. Генетическая лаборатория при центре производства клонов буквально на ушах стояла, ибо кому-то в голову на самой вершине государства пришла в голову мысль о том, что если есть магия душ, то всех клонов срочно требуется обезопасить от вероятной угрозы. Это просто беспредел. Нам что, в храме прикажете выращивать новых граждан? Мать вашу, я чашкой Петри как кадилом махать не нанимался. Начальник лаборатории ругался как симпозиум из сапожника, солдата и прораба. Однако угроза внедрения демонов все же была ему доказана парой компетентных людей в штатском, которые с начальником лаборатории провели беседу в его кабинете. После разговора с КГБ на начальника лаборатории было жалко смотреть. Вооружившись сборником избранных изречений вождей, он развесил везде символы государства и начал во время работы произносить постановления партии как летание. А пока генетики работали, маги и паладины устанавливали здесь защиту от демонов и прочих эфирных тварей, разрази их революция. Особо старались поставить защиту около отдела экспериментального биологического проектирования. Внутри этого места выращивали в срочном порядке гибридный организм, который должен будет стать вместилищем для духа Гул'дана. Работа была кропотливее прочих, ибо для заселения души орка-колдуна был выбран один из эмбрионов, полученных в результате исследования и ряда экспериментов над генной цепочкой агров. Советские генетики не могли просто пройти мимо такого удобного и интересного объекта для исследования. Так что когда у них получились первые живучие образцы эмбрионов агров с фрагментами генетической цепочки других разумных видов, то тут же на ловца и зверь побежал. Что касается секретности вокруг этого проекта, то Леонид Юрьев взял это дело на личный контроль. О том, кого завербовал Советский Союз, знали не более двух десятков разумных, каждый из которых находился под психоблокадой. Никто ничего не узнает, никто ничего не найдет. Концы аккуратно спрятаны в воду, следы запутаны и уведены в смежные проекты клонирования и хроносферы, а все документы уже пошли на обетограм. Радварг Филиппович, как продвигается выращивание клонов для свиты Василая Гул'дановича? Мы выполнили объем работ на 3/4. Эмбрионы достигли возраста 13-15 лет. Особые сложности пока возникают только с клонами, которые будут играть роль ветеранов-стариков. Что-то серьезное? Никак нет, просто сам процесс требует аккуратности и кропотливой работы с дозировкой катализаторов и ингибиторов. Ну и помимо всего прочего приходится периодически проводить извлечение из камеры выращивания и наносить соответствующие шрамы. Надеюсь, у вас с местом размещения этих граждан нет проблем. Главный особист поднял вопросительно брови. Глава лаборатории быстро сообразил, что проявляет лишний интерес, так что поспешил оправдаться. Не поймите меня неправильно, просто чем больше я буду знать о том, в какую среду вы собираетесь поместить моих подопечных, тем лучше мы выполним свою работу. Начальника лаборатории глава КГБ даже изволил похлопать по плечу и похвалить за рвение в соблюдении маскарада всей операции. Юрьев поразмыслил над этим и подумал о том, что для достоверности картины можно придать телам клонов, куда заселят души орков, следы перенесенных болезней. Есть соображение, что можно им нанести следы болезней. Допустим, коровью оспу. Насколько мне известно, в этом мире тоже есть подобная болячка. А учитывая уровень развития наук в этом мире, то никто и никогда не найдет концов. Оспа. Не слишком ли это опасно? Я же сказал, используйте коровий штамм. Таким образом и немного следов останется, и мы не выпустим в мир черную заразу. Начальник лаборатории кивнул в понимании. Уж он как никто другой представлял, на что способна черная оспа, которая в свое время на Земле выкосила немало народу, как и оба вида чумы. Их недаром прозвали черной смертью. У СССР были и генетически улучшенные штаммы оспы. На всякий случай. И в Волгограде тоже имелись образцы, так что в случае чего... Нет, лучше не думать об этом. Круговерть пустоты. Малбадиона находилась в собственном дворце и утешала себя тем, что непременно отомстит. Кому, правда, пока было непонятно. То ли дерзким людям, которые лишили ее хвоста, дорогущих доспехов и ранили в самое неожиданное место, то ли своим сородичам, которые каким-то образом узнали о ее поражении и теперь она выйти из дома не могла, чтобы не услышать смех за спиной. Те же, кто был равен ей по силам или превосходил, откровенно потешались над неудачницей. Мало того, что она не справилась со своей миссией по охране гробницы Саргераса, так еще и как она провалила свое задание. И чем больше Малбадиона думала об этом, тем сильнее щелкала своей пастью в гневе. Она, привратница ада, одна из сильнейших, а ее задвинули на эту должность и не выделили практически никаких сил против серьезного вторжения в гробницу. Око главы пылающего легиона оказалось захвачено людьми. И вот сейчас, горюя о своем поражении, Малбадиона все больше злилась не на людей, а на сородичей. Повелитель боли Вадулар и госпожа страданий Ферлиндара при поддержке Тикондруса засунули ее на эту должность. Именно их интриги привели ее к такому позорному поражению. Что толку обвинять людей, когда первопричиной оказались интриги сородичей? Нет, люди, эти назойливые букашки, пускай они хоть тысячу раз из другого мира, стоп. Малбадиона уцепилась за последнюю мысль. Демоница была очень умной, помимо того, что и сильной, так что начала вертеть ситуацию со всех сторон и анализировать разрозненные факты. Ну, во-первых, ей уже известно о том, что эти людишки, сови, были из другого мира. Замечательно. Но что если вопреки всем выводам о том, что они никакого отношения не имеют к пылающему легиону, кто-то все же поспособствовал их появлению. Пускай никто об этом открыто не говорил, но демоны, у которых на плечах голова, а не держалка для рогов, прекрасно поняли, что идет некая непонятная игра. Малбадиона не принадлежала ни к лагерю Архимонда, ни к лагерю Килджидина, но и помимо них есть локальные игроки, те же механики легиона, которые помешаны на своей работе с железками, или отдельные группки, которые не поддерживают явно ни одну сторону. А пока два лидера Эридар заняты друг другом, можно половить адского вепря в пустошах Аргуса. Привратница Ада твердо была уверена, что Саргерас рано или поздно вернется из небытия. Самый могущественный из демонов, падший Титан, он не мог просто так исчезнуть из-за взрыва какого-то там колодца вечности. А пока демоны заняты грызней друг с другом, Малбадиона будет выжидать и собирать информацию. Едва ли Саргерасу понравится разброд и шатание, что охватили пылающий легион. С момента исчезновения падшего Титана легион поглотил всего лишь сотни миров на разных направлениях. Это несравнимо с теми тысячами миров, что пали под неукротимой поступью пылающего легиона под рукой Саргераса. Многие демоны заигрались в интриги. Но когда повелитель вернется, одна лишь Малбадиона предоставит ему вменяемый результат. Даже свое падение можно будет использовать к выгоде. Все эти высокомерные ублюдки, что засунули ее на должность стража гробницы, будут ползать у нее в ногах, умоляя их простить. Составив сей коварный план, демоница довольно расхохоталась. Толбарат. Цитадель. Кэтрин Праудмор сидела в своем рабочем кабинете и пыталась разобраться с тем, как ей решить поступающие проблемы. В связи с чумой в Лордеране, княжество быстро воспользовалось своим положением морской державы и стало основным поставщиком морепродуктов, которые пошли на еду. Поняв на примере СССР, как важны социальные реформы и забота о народе, княгиня взялась разрабатывать новый план развития княжества. Проблема заключалась в том, что пиратский архипелаг пал под ударами нежити, так что теперь на княжество легла нагрузка по защите залива Бородин и пролива между материками Азерот и Лордеран в гордом одиночестве. У королевства Штормвинд внезапно нарисовалась в подбрюшье усилившаяся темная орда, которая полностью перебралась из Лордерана обратно на Азерот и теперь окопалась в цитадели пика Черной горы, спаявшись в единую структуру. Китрин это встревожило, но словно этого мало, так еще и Хасмадан снова оказался втянут в партизанскую войну с кланом Черного Железа. Женщина тщательно собирала всю информацию о том, что происходит. Ее не покидает чувство того, что некая сила стоит за этими проблемами на материке Азерот. Что за напасть скрывается за всеми этими конфликтами на юге? «Матушка, у меня для вас свежие донесения». Княгиня подняла взор для того, чтобы увидеть своего среднего сына с тубусом для посланий в руке. Тандрит был взволнован и выглядел несколько озадаченным чем-то непонятным. «Что там пишут наши разведчики?» «Мама, вам это надо самой прочитать». Похоже, Темная Орда всерьез решила побороться за звание истинного государства орков. Тандрит протянул ей тубус с посланием, который Китрин тут же взяла в руки и, достав послания и донесения, быстро стала читать их одно за другим. По мере того, как все больше свежей информации княгиня получала, тем сильнее морщилось ее лицо. Было такое чувство, что Вариан совсем ослеп и не видит очевидного. «Проклятье! Этот мальчишка совсем не видит опасности. Как мы можем нормально защищать море, если у нас очевидная проблема с сушей? Мало нам, что лечу мы на севере, так у нас теперь складывается на юге полноценная угроза нового вторжения орков». В этот момент в кабинете появился и Даниэль. Младший сын услышал резкие высказывания своей матери и вошел в кабинет с самодовольной улыбкой на лице. Вообще выражение победоносности на лице у Даниэля было таким редким зрелищем, что Тандрит уже приготовился к неприятностям. «И что же тебя так обрадовало, дорогой брат?» Голос Тандрита прямо лучился сарказмом, но под хмурым взором матери ему пришлось дополнить свою шпильку в адрес младшего брата, но так, чтобы это не выглядело слишком агрессивно. «Ты что-то интересное узнал, что это тебя так воодушевило?» «Мама, брат, добрый день!» Даниэль кивнул головой. «У меня появилась идея, возможно безумная, но поскольку Альянс нам помогать не желает, придется искать союзников там, где мы раньше и представить не могли, чтобы Даниэль предлагал что-то вообще». Китрин и Тандрит удивленно переглянулись. Такое поведение было настолько нехарактерно для Даниэля, который только и делал, что клинками скакал по морю на своем корабле, да всем служанкам юбки задирал, что родственники даже и представить не могли, что он придумает что-то путное. «И что же ты придумал, сынок? А почему бы нам не взять под свое крыло какой-нибудь гоблинский картель? Эти зеленявки сейчас лишились Кизана и оказались разбросаны по миру. Конечно, многих к себе собрали уплывшие на Калимдор орки и сови, но и здесь в восточных землях хватает достаточно мелких картелей, которым теперь просто некуда идти. Взять парочку таких нищебродов, готовых работать за еду и ресурсы, да пускай они занимаются сбором водорослей и рыбы, а мы тем временем сможем за счет высвободившихся рыбаков восстановить наш флот». Тишину, установившуюся в кабинете, можно было потрогать. Китрин переглядывалась со своими сыновьями минут пять, после чего всерьез так задумалась, что вызвала тревогу у Тандрида. «Мама, вы же не собираетесь, а у нас есть выбор, сынок. В таких условиях, когда каждый тянет альянс на себя, приходится идти на компромиссы со своими предпочтениями и делать необходимое. А нам необходим флот, и чем быстрее, тем лучше. Да и как твои переговоры с дворфами? Они смогут нам предоставить свои субмарины. Мне неприятно думать, что сови могут спокойно себе сидеть под водой прямо в наших гаванях и шпионить за нами таким образом. Да, мне удалось договориться о покупке 10 старых субмарин, которые тем не менее все еще находятся в отличном состоянии. Благодаря связям среди горных танов, король Магни принял решение в нашу пользу. Однако, дварфы хотят, чтобы мы в ответ наладили контрабандный поток сгущенки в Хасмадан.